Выживание приводит к борьбе. Борьба приводит к насилию, обману и другим грехам. Грехи приводят человека к страданиям. Поэтому человеку необходимо научиться жить, а не выживать. Смерть предназначена для выживающих. Для тех, кто живет полноценной жизнью, существует вечный духовный мир. Подумайте о Боге. Разве ему необходимо бороться за выживание? Разве ему чего-то не хватает? Могут ли у него быть соперники? Завидует ли он человеку? А теперь подумайте о человеке. Разве он должен бороться за выживание? Разве ему должно чего-то не хватать? Зачем ему соперники? Почему он завидует другим людям и Богу? Почему он не может жить, как Бог? Сравнивая Бога и душу человека, мы можем заметить качественное единство между ними. Истинный путь к себе – это путь к Богу. Если безграничному Богу всего хватает для существования, то почему маленькой душе всегда чего-то не хватает в этом мире? Потому что она заключена в клетку материального тела. Путь к себе – это путь освобождения души из замкнутого цикла рождения и смерти. Когда мы освободимся, то сможем понять Бога и узнаем, по каким законам Он живет. И ведь мы тоже можем жить по Его законам. Но тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Бхагавад-гита 16.15. Отвлекитесь от человеческих страстей. Человек всегда интересуется другими людьми. Как люди живут, о чем думают, чего хотят. Ему очень интересно наблюдать за обстоятельствами чужой жизни и сравнивать все с собой. О каких-то людях он вспоминает с отвращением и говорит, что он таким никогда не будет. На других же смотрит с восхищением и подражает им. За этим интересом скрывается желание познать разные типы тел живых существ. Поэтому нам интересны другие люди, другие семьи, другие народы. В каждом человеке есть что-то особое, неповторимое, то, что вызывает наш неподдельный интерес. В Америке в старые времена некоторые семьи за определенную плату пускали к себе в дом людей, которые наблюдали за всем, что происходит внутри семьи. И всегда находились желающие подглядывать. Мы знаем также, что люди снова и снова готовы смотреть любимые кинофильмы с человеческими историями и многочисленными историями животного мира. Даже мир насекомых и бактерий вызывает у людей большой интерес. Наблюдая жизнь разнообразных тел, человек мысленно перевоплощается в эти образы. Иногда чувствует себя какой-нибудь знаменитостью, суперменом, иногда тигром или медведем, а может быть бабочкой или кузнечиком. Человек любит быть в разных ролях, потому что, погружаясь в чужую роль, он забывает о себе. Жизнь другого человека кажется нам игрой, ведь мы не чувствуем его страданий. Но для любого из нас важнее понять самого себя, нежели имитировать красивую жизнь других существ. Воплощение в физическом теле подобно красоте перелетных птиц, легко парящих в небесном пространстве. Но их титанические усилия и кровавые мозоли, скрытые под крыльями, остаются для нас невидимыми. Такова цена этой красоты. Взгляд со стороны всегда отличается от реальной действительности. Когда животное пасется на лугу, оно не выщипывает полностью траву у себя под ногами, а лишь немного пощипав, идет дальше. Почему? Потому что впереди трава всегда выглядит гуще. Желание искать лучшей доли присуще всем формам жизни, а это значит, что все формы жизни не удовлетворены собой. Мы всегда хотим лучшее новое тело, обновление чувств и обстоятельств, то есть у нас есть естественная склонность к реинкарнации. Но противоречие заключается в том, что одновременно с этим желанием новизны человек привязан к данному существующему телу, как к своей единственной возможности существовать. И это противоречие разрешает только смерть. Смерть – это серьезный конфликт. И суть этого конфликта в том, что мы уже не можем оставаться в старом больном теле, но и уходить из жизни не хотим, и из последних сил держимся за нее, испытывая скорби. Что труднее – умирать или снова родиться? Я помню себя малышом, закутанным в пеленки и лежащим на руках матери. Мама гуляет со мной по двору. Возможно, это был мой первый осмысленный взгляд в новом воплощении. Я долго смотрел в ее лицо. Она была серьезна и думала о чем-то своем. Почувствовав ее отдаленность, я переключил свое внимание на двор и увидел деревянные сараи, бельевую проволоку с шестом, курицу и что-то еще. Как хорошо, что я не дерево, не проволока или шест, и не курица. Вздохнув с облегчением, я снова посмотрел на мать и порадовался, что она у меня очень хорошая. Я почувствовал ее любовь и уснул. Так впервые в жизни я начал понимать, кто я, связывая себя с матерью. Позже я увидел мужчину, с которым очень близко связана моя мать, и поэтому он мне тоже понравился. Конечно, со временем я полюбил свою старшую сестренку. Трое самых близких мне людей всегда оставались рядом со мной. Но никто, кроме матери, не мог угадать моих желаний. Поэтому она мне нужна была как воздух. Но даже мама не всегда могла мне помочь. Мне так хотелось побыстрее стать взрослым, казалось, что достигнув совершеннолетия, я смогу делать все, что захочу. Но чем взрослее я становился, тем больше меня заставляли работать. Приходилось с этим смиряться, преодолевая лень, и с каждым годом я чувствовал, как уменьшается моя свобода. Так бы и прошла моя очередная жизнь в борьбе за свободу и счастье, но в свое время мне посчастливилось встретиться с духовным учителем, который открыл мне подлинную реальность. Я душа, а не тело. Тело связано с законами материального мира, а душа связана с Богом. Для души не существует никаких материальных обязанностей. Материальные обязанности существуют только для поддержания материального тела, и они временны. Но наша вечная природа совершенно иная. Духовная природа лишена беспокойств и страданий. Природа души – любовь. И, как выяснилось в моей духовной практике, в таком сознании совсем не трудно выполнять и материальные обязанности. Самое же трудное в этом мире – рождение и смерть. Трудности человеческого рождения подробно описаны в Бхагавата-пуране. Под надзором сверхдуши живое существо входит в мужское семя через пищу, а затем попадает в лоно женщины, чтобы воплотиться в теле определенного типа. В первую ночь сперматозоид сливается с яйцеклеткой, и по прошествии 5 ночей в результате дробления из яйцеклетки формируется пузырек. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он постепенно превращается в комочек плоти. В течение первого месяца у зародыша формируется голова, а к концу второго месяца – руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у него появляются пальцы на руках и ногах, ногти, волосяной покров, кости, кожа, а также половые органы и другие отверстия в теле – глаза, ноздри, уши, рот и анус. Через 4 месяца с момента зачатия окончательно формируются 7 основных компонентов тела – лимфа, кровь, плоть, жир, кость, костный мозг и семя. К концу 5 месяца живое существо начинает ощущать голод и жажду, а по прошествии 6 месяцев зародыш, покрытый водной оболочкой, если это мальчик, перемещается в правую сторону живота матери, а если это девочка, то влево, получая питательные вещества из пищи, которую ест мать, и напитков, которые она пьет, плод постепенно растет. И при этом он все время находится в ужасных условиях утробы, заполненных мочой и калом и являющейся рассадником глистов и других червей. Иногда голодные черви кусают нежное тело ребенка, он испытывает невыносимые муки, от которых то и дело теряет сознание. Когда мать ест горькую или острую, или слишком соленую, или кислую пищу, ребенок в ее чреве корчится от невыносимой боли. Он выживает, находясь в таком положении лишь только потому, что сознание его еще не очень развито. Покрытый водной оболочкой и окруженный кишками, ребенок лежит, скорчившись в правой или левой стороне утробы матери, с головой, прижатой к животу, с согнутой спиной и шеей. Лишенный свободы передвижения, ребенок заключен в утробе матери, как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к нему, он вспоминает о своих предыдущих воплощениях, и память о них причиняет ему жестокие страдания. Через 7 месяцев со дня зачатия ребенок уже обладает сознанием и начинает чувствовать на себе давление потоков воздуха, которые действуют на него в последние недели перед родами. Ребенок сдвигается с места и начинает шевелиться. Оказавшись в таком ужасном положении, живое существо, если оно благочестиво, начинает думать о Боге и просить Его о помощи, раскаиваясь в своих грехах. В месиве из крови, мочи и испражнений, корчась от жара огня пищеварения, горящего в материнском желудке и страстно желая вырваться оттуда, он считает месяцы и молит Бога освободить его от мук. Он способен на это только потому, что его чувства и ум еще не вступили в контакт с материальным миром. Он знает, что рождался уже множество раз и хочет полностью покончить с этим. В конце он даже не желает выходить наружу к своим новым родителям. Но пока он так думает, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. В великих муках он появляется на свет бездыханный и потерявший от сильной боли память. Он утрачивает высшее знание и громко плачет, оказавшись в объятиях Майи. После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно. Ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный младенец не может даже отказаться от этого. Лежа в постели, ребенок страдает от грязи, пота и микробов, ему досаждают насекомые, но он не может даже почесаться, не говоря уже о том, чтобы сесть, встать или поменять место. Поэтому он горько плачет. Так в муках проходит его детство. Так в муках проходит его детство. Затем он вступает в отрочество, но на этом его муки не кончаются. Его раздирают бесконечные желания, и когда ему не удается осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние или гнев. С ростом тела живого существа приходит пагубное для души гордыня и гнев. Человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержим вожделением. По невежеству живое существо принимает материальное тело, состоящее из 5 элементов, за самого себя. Эти ложные представления заставляют его считать временные вещи своей собственностью и приводят к тому, что оно все глубже погружается во тьму невежества. Поэтому он снова идет путем греха, к смерти и новому рождению, а иногда оказывается в аду. Конечно, многое мы не помним, поэтому не знаем, какие страдания приносят рождение, старость, болезни и смерть. Но когда человек вновь соприкасается с ними, то готов на что угодно, лишь бы покончить с этими страданиями раз и навсегда. Эти тексты были записаны немногим более 5000 лет назад. Они описывают главную проблему мира – рождение и смерть. «Но я не хочу рождаться и умирать». Душа с дождем возвращается на землю и принимает форму зерна. Это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает в чрево женщины, и тогда живое существо снова получает тело человека. Бхагавад-гита, 8.3, комментарии. О счастье живому существу напоминают пища, кров, собственность и близкие люди. Но это всего лишь напоминание. Человек терпит повторяющиеся рождения и смерть лишь ради наслаждений в этом мире. В Ведах описаны 2 пути ухода из этого мира – светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться вновь. Бхагавад-гита 8.26.